Хех, как и задумывалось, но я даже немного испугался его вида, но быстро поборол возникшие чувства, ведь необходимо довести партию до конца. А теперь добивающий. Если Орочимару-сан желает, то я могу предоставить свои записи с выкладками и даже использованный для этого комплекс печати, предложил ему, уже зная ответ. Конечно хочу. Вот только после первого инстинктивного порыва, Орочимару доказал, что является элитой мира шиноби. Он почти мгновенно обуздал свою манию и смерил меня настороженным взглядом. Все в этом мире имеет свою стоимость, Рю-сан, нахмурился ученый, перейдя на более уважительное обращение, и из его тона исчезли все покровительственные нотки, неизменно присутствовавшие ранее. Теперь он говорил с равным без скидок на возраст. Более всего на свете ценится знание, тем более, настолько важное, никогда не поверю, что вы так просто поделитесь своим открытием с конкурентом и представителем противоположного политического лагеря. Естественно, Орочимару-сан, и я запрошу свою цену, утвердительно кивнул ему. Отказаться от кресла Хокаге, предположил Джонин почти безразлично. Было отлично заметно, что такое условие едва ли вызовет много возражений. Ну что вы, Орочимару-сан, эта цена могла бы быть моего клана, я же здесь от своего лица, передаю личные знания, которые, откровенно говоря, едва ли кто-то кроме вас сможет по достоинству оценить и использовать, отрицательно помахал рукой. Пожалуй, это действительно так, вынужден был согласиться он. Цунади Химени в деревне, а остальным проще для получения органов использовать обитателей тюрьмы. Что поделать, обычно, из всех доступных путей, шиноби выбирают не тот, что наиболее им выгоден, а тот, что быстро приведет к цели, выражаясь метафорически. Короткая жизнь наемника-убийцы не способствует развитию терпения и способности к долгосрочному планированию, пережить бы следующую миссию. К сожалению, положение второго наследника клана и семейного человека вместе с необходимостью собственного развития не оставляют мне достаточно времени для исследований, устало вздохнул я, мне необходим партнер, союзник, столь же увлеченный исследователь, что не только поймет перспективность моих идей, но и сможет продолжить их развитие, возможно, в несколько другом направлении. Проще говоря, Рю-сан, вы предлагаете мне место союзника и коллеги, удивленно вскинул брови Орочимару. Да, кивнул ему, также, в честь создания нашего союза исследователей и ученых, я готов вложить 50 миллионов рё, как расходный фонд. Если раньше это были для меня очень солидные деньги, то теперь, с владением столичным казино и несколькими другими доходными предприятиями, отжатыми у Данза, я мог себе позволить и не такие траты. Ку-ку-ку, как интересно, расплылся в улыбке Саннин. Это очень щедрое предложение, и я не должен за него предоставить вполне определенные результаты. Похож на Сарутоби, насмешливо фыркнул, намекая на торгашескую натуру этого клана. Просто ознакомиться с ходом исследования и полученными результатами будет достаточно. Естественно, со своей стороны я обещаю то же самое. Похоже, это будет намного более приятное сотрудничество, чем можно было предположить. Теперь улыбка Орочимару была более искренней. За поиск знания и новые открытия. За поиск знания и новые открытия, согласился с ним, крепко пожимая протянутую руку. Глава 21. Конечно, после этого я не отправился домой. Необходимо было обсудить с Орочимару множество нюансов нашего союза. И первое, на чем мы оба пришли к твердому согласию, это сокрытие самого факта его заключения не только от Хокаге и компании старейшин, включая одноглазого старика, но и от коалиции кланов, против них выступающих, иначе это будет поперек горла множеству людей и можно будет ставить крест на совместной работе. Поэтому способ связи было решено держать через призыв змеиного Саннина. Благо, для транспортных змей было достаточно куска мяса в качестве оплаты, чтобы оплатить доставку довольно большого объема груза, не говоря уж о запечатывающем свитке. Орочимару нанес мне на бицепс небольшую татуировку, предназначенную для призыва одной конкретной змейки, что с легкостью и незаметно сможет найти его в любом месте. А если послание будет со стороны Саннина, то татуировка будет нагреваться, сигнализируя о необходимости призыва. На месте мы и проверили работоспособность. С такой системой засечь нас будет очень трудно, практически невозможно, исключая лишний риск. Также я предложил Орочимару изготовить стационарный комплекс, один в один как в госпитале, повысивший бы выживание его подопытных в большинстве случаев и еще несколько подобных фуин, сильно облегчающих мою работу в лаборатории, вроде диагностической, ведь через шасиндзюцу можно наблюдать только определенный участок тела, но никак не весь организм обследуемого разом, что иногда просто необходимо для своевременной реакции. Проподавляющие и парализующие, приобретаемые Саннином на свои кровные, можно даже не говорить. Способ получения денег он выбрал наличными, обладая обширными связями среди поставщиков медицинского и исследовательского оборудования, Орочимару был способен закупиться самостоятельно всем необходимым, не привлекая излишнего внимания вдруг выправившимся финансовым положением. Почитав преискуранты, я не колеблясь припахал Джонина приобрести кое-что и мне, через идеальных марионеток можно было достать лишь самое основное, а уж различные медикаменты и тяжелые стимуляторы, распространение которых контролировалось в Канахе и стране огня в основном кланами и аппаратом Дайме, можно было и не мечтать достать скрытно, не вызывая вопросов, что здорово меня ограничивало, вынуждая искать замену в печатях, что отнимало большое количество времени. Обговорив основные моменты, я поспешил откланяться и вернуться домой Шуншином, чтобы не привлекать излишнего внимания. Изготовление всего, что пообещал ученому, точно займет меня на пару дней, но необходимая наличка у меня уже есть. А ведь на сегодня я еще запланировал посещение приютов, которое теперь придется перенести на более позднее время. Со всем приличием проводив дорогого гостя до порога, Орочимару вернулся в лабораторию и распихал живых и мертвого преступников по свиткам, между прочим, производство присутствовавшего недавно Нара. Свою роль теста они выполнили, после первого знакомства, это был вполне приемлемый способ, чтобы определить формат дальнейшего сотрудничества со свежеиспеченным Джонином. Вот только результат превзошел все самые смелые ожидания змеиного Саннина. Ку-ку-ку, кто бы мог подумать, что простое желание заполучить очень интересное ниндзюцу приведет к столь крутому повороту. Расплылся в улыбке гений, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться во весь голос. Увидеть его в этот момент наставник с напарниками их хватил бы удар, искренне радующийся Орочимару. Да кто в это поверит? Конечно, сперва Джонин решил, что второй наследник Нара хочет его купить новыми знаниями и деньгами, как это произошло в свое время с главой Анбуне, умело сыгравшего на противоречиях учителя и ученика, но несколько мгновений спустя отбросил возникшие подозрения, пусть и продолжал умело играть сомнения. Ни один здравомыслящий шиноби даже во сне не проболтается о подобном успехе, не говоря уж о намерении с кем-то поделиться результатами, ведь это прямая дорога к такой желанной цели всех исследований Орочимару – добиться бессмертия. А последующий разговор только укрепил его в этой мысли, заставив воспринять предложение Рюкуна со всей серьезностью. Знания, огромные деньги, эксклюзивные печати и никаких требований, никаких условий, лишь заниматься любимым делом вместе с талантливым шиноби, почти столь же сильно помешанным на науке. Нара купил верность змеиного Саннина с потрохами, пусть и не узнал об этом. Жалкие 3,5 миллионов рев в год от жадных стариков, ради которых приходилось горбатиться на пахнущих душком неоплачиваемых миссиях, писать отчеты о любых тратах и терпеть их требования наглядных результатов исследований, выглядели на этом фоне настоящей насмешкой. Орочимару ни секунды не колебался, принимая столь щедрое предложение Нара, даже не пожалев одного из личных призывов, тем более, что обещанные деньги должны были отправиться с ним уже сегодня. Тихое шипение заставило Джонина отвлечься от размышления и взглянуть вниз. Заметив, что внимание шиноби обращено на нее, небольшая пятнистая черно-зеленая змейка с локоть длинной очень широко распахнула пасть, после чего выплюнула на пол свиток раза в два больше себя размером и тут же исчезла в клубах белого дыма. Усмехнувшись и покачав головой, Сиша всегда была деловитая и не терпела зря потраченного времени, Саннин поднял свиток и расстелил его на столе. Небольшой импульс чакры к печати и Орочимару ослепил отраженный свет ламп от настоящей горы золотых слитков, пластинный палочек с клеймом центрального банка Хонокуни, появившихся в клубах дыма на бумаге. Глядя на все это богатство, можно было не сомневаться, что здесь будет 50 миллионов рё. Позволив себе немного полюбовавшись деньгами, Орочимару поспешно запечатал золото и для надежности проглотил свиток. Другого доказательства истинности заключенного с Рью Нара союза можно было не ждать. «Ку-ку-ку, похоже, впереди меня ждут интересные времена», – рассмеялся Джонин. И вопреки имевшимся ранее планам, не отказал себе в удовольствии отложить имевшиеся дела на потом и прогуляться до любимой кафешки, где подавали просто восхитительные пирожные с отменными сортами зеленого чая. Столь удачный день стоило отметить. Несмотря на образовавшиеся заботы, я нашел время заняться младшей Митараши после переезда, приведя к себе тогда, когда все были в доме. Познакомьтесь, это Анка Митараши, моя личная ученица, и с этого дня она проживает в клановом квартале, представил девочку своим дамам. Пусть пока она в основном будет заниматься с клановыми наставниками, но раз или два в неделю будет приходить сюда для тренировок со мной. При этом я внимательно отслеживал реакцию самой маленькой жительницы дома, впрочем, не забыв представить их: это моя мама Сэя, жена Линли и дочка Кацуми. Аккуратно погладив Анка по голове и игнорируя выпученные в возмущении глаза Цуми, я чуть подтолкнул ее вперед, намекая, что необходимо проявить вежливость. Малявка отцепилась ручками от моей штанины и, заметно нервничая, сделала шаг вперед, отвесив приветственный поклон. «Приятно познакомиться, я Анка», — она распрямилась и робко улыбнулась всем, — «прошу позаботиться обо мне». «Привет, Анка-чан», — подошла к ней и присела на корточки жена, — «можешь обращаться ко мне Линли Ниё-сан или просто Ниё-сан», — улыбнулась она. «Церемонии ни к чему, если Рью посчитал тебя достойной взять в ученицы». «Спасибо, красивая Ниё-сан», — кивнула малявка, широко улыбаясь и строя глазки, — «как я научил». Синджу один момент крепилась, но долго не выдержала, сгробастав ее в объятия и вжав в свою объемную грудь. «Какая милашка! Рью, ты поступил правильно!» — повернулась она ко мне, продемонстрировав большой палец в одобрении. Насмотревшись на мальчишек Нара, ленивых и норовивших прилечь при каждом удобном моменте, она окончательно уверилась, что дочки намного лучше сыновей. «Здравствуй, Анка-чан», — подошла Има, приветливо улыбаясь, как только Линли выпустила свою покрасневшую и смутившуюся жертву. «Можешь обращаться ко мне точно так же и добро пожаловать». «Хорошо, Ниё-сан, спасибо», — оправилась от неожиданности Анка и опять поклонилась. Наконец нашла голос Цуми, ранее открывшая рот на такое откровенно приветливое отношение к появившейся конкурентке со стороны главных столпов поддержки в семье, личная ученица. «Папа, а как же я?» — с искренним возмущением повернулась ко мне дочь, почти дыша огнем. «Что ты, Кацумичан?» — пожал я плечами. «Тебя и так обучаю, хоть ты меня почти не слушаешь, капризничаешь и скандалишь, в отличие от Анка-чан, намного более прилежной и исполнительной. Зачем мне столь проблемная личная ученица?» «Мама, папа не хочет меня брать в личные ученицы», — опять приведя какую-то девчонку со стороны. «Я лучше». Мгновенно начала шмыгать носом и показательно пускать слезу Кацуми, поворачиваясь к Линли. «Что поделать, дорогая», — поднялась жена с колен и показательно развела руками, — «превосходя клановых девочек, ты разленилась и возгордилась, вот только всегда будет кто-то лучше, как Анка-чан. Уа-а, это мой папа, прекратите к нему липнуть», — заревев, дочь подбежала ко мне и вцепилась в штаны, заслоняя собой от ученицы: «сперва эти две мымры, теперь ты». Закатив глаза, я привычно ее отцепил и поставил в сторону. «Сумичан, веди себя вежливо». «Ха, может быть, ты и дочерью Юсинсе, но на этом все, детей может быть много», — состроила высокомерную мордашку Анка, точно как на репетиции, и упирая руки в бока: «же личная ученица, это намного круче, и я вырасту такой же сильной, как Сенси». «Ба», — повернулась к последней надежде, Кацуми. «Извини, золотце, но это решение Рью, и повлиять на него я никак не могу», — пожала плечами Сэя, демонстрируя беспомощность в этом вопросе. Всхлипнув, дочь развернулась и умчалась в дом, заставив нас встревоженно переглянуться. Неужели наставники ошиблись с ее характером и только что сыгранная сценка не принесла желаемого результата? Но через пару секунд раздался топот маленьких ножек, и я почувствовал, как начинает дергаться века, завернувшийся Цуми бежала Нирла, уже немного подросшая и окрепшая на обильных харчах и моей чакре. Эта паршивка привела с собой подмогу. «Вызываю тебя на бой». Встав в вызывающую позу и скривив личико в попытке выглядеть грозной, причем никаких следов слез уже не наблюдалось, несмотря на недавнюю демонстрацию, она ткнула пальцем в сторону Анка. «Когда проиграешь, личной ученицей буду я». Я облегченно вздохнул и украдкой подмигнул ученице так, чтобы рыжеволосая воинственная кроха не заметила этого. Все же, клановые наставники верно рассчитали реакцию Кацуми, и если сейчас она проиграет, то не успокоится, втянувшись с младшей Митараши в соперничество. «В любое время», — пренебрежительно фыркнула упомянутая, еще больше зля соперницу. «Ну ты сейчас получишь», — рванула вперед дочь, весьма неплохо усиливая себя чакрой. Вот только, даже не приблизившись на расстояние удара, взмыла в воздух, подцепленная чакранитимянка. «Что?» Побарахтавшись в попытках вывернуться, Цуми не смогла освободиться, а в следующее мгновение оказалась спелената в небольшой кокон, из которого торчала только голова. Учитывая, что таким образом ученица поднимает и кидает 30-килограммовые камни, пока недалеко, правда, она даже не напряглась. «Ня, помогай!» Извернулась дочь в сторону подруги и сделала в общем-то верный выбор. Уже умея усиливать когти, она нити с легкостью порвет, но тут уже в дело вступил я, спеленав призыв цепями. «Нет, Цумичан, вызов бросала ты, и драться тоже должна только ты, а не звать на помощь», — покачал я головой. «Слабачка», — фыркнула Анка, освобождая поникшую проигравшую. «Бросай вызов тогда, когда будешь из себя что-нибудь представлять». «Молодец, Анка, это было великолепно. Рюсинси, у нас будет занятие», — повернулась она ко мне. «Конечно», — кивнул ей и взял за руку, поведя в сторону полигона. «Это так просто не оставлю», — злобно пыхтя, погрозила ей кулачком Кацуми. «Вот увидишь, ты очень скоро проиграешь, и личной ученицей стану я». Анка лишь пренебрежительно помахала ручкой, даже не соизволив обернуться. Занавес. Все прошло как по нотам, и цель достигнута. Глава 22. Посмотрев на дом женщины Узумаки, я вздохнул и решительно шагнул вперед. С момента окончания экзамена на Чунина прошло достаточно времени, чтобы гнев Кушины успел остыть, наверное, и можно было разобраться в наших отношениях, оставшись, пусть не как любовники, если помидорка будет продолжать упрямиться и выказывать характер, но хотя бы как друзья. После возвращения Митавузуши Агакури Носата, у младшей Узумаки почти не имелось здесь друзей, за исключением Микото-чан, сейчас больше занятой семьей и сыном. Оставшегося в живых напарника из команды я не считаю, потому что оба ее скорее опасались, чем испытывали какие-то дружеские чувства, учитывая статус джинчурики и ощущения от чакры девятихвостого. Оставить ее вариться в собственном соку переживаний — только лишний шанс для Мината вновь втереться в доверие. Клон Мита мне уже сообщал, что блондин вновь начал крутиться неподалеку, несмотря на то, что Джирая его упахивает на тренировках до полусмерти, после столь фееричного проигрыша в финале. Поэтому необходимо было срочно принимать меры, пока эловолосая красавица не уплыла из рук. «Прошу прощения за вторжение», — возвестил я о своем прибытии с порога, скидывая обувь и проходя в гостиную. Через пару мгновений раздались звуки быстрых шагов, и из кухни в комнату влетела Кушина, одетая в домашнее светлое платье, оставлявшее плечи открытыми и накинутый сверху кухонный фартук. Очевидно, она готовила себе еду. Голову она больше не прятала, волосы уже отросли на 1.5 сантиметра, и кунаичи щеголяла милым ежиком, вот только брови пока отсутствовали, делая ее вид несколько странным. «Ты», — набычилась подруга. «Привет, Кушичан», — помахал я ей, улыбаясь, а в следующий момент был вынужден уклоняться от удара в лицо. «Ну вот, не успели поздороваться, как сразу драться», — прокомментировал ее нападки, уходя от следующего удара и легким отскоком разрывая дистанцию. «Заслужил», — возмущенно фыркнула девушка и показательно влепил кулак в ладонь, бросилась за мной. Но я чувствовал, что Кушичан уже почти остыла и демонстрировала враждебность скорее из своего знаменитого упрямства, чем гнева. Чакру для усиления тела она не применяла и двигалась куда медленнее, чем могла бы. «Ох, молодежь, идите флиртовать в свою комнату, и нечего здесь прыгать по гостиной», — раздался голос незаметно для кунаичи подкравшегося клона Мита, заставив подпрыгнуть от неожиданности и развернуться к говорившей. «Бачан, мы не флиртуем, да тибани», — негодующе воскликнула младшая Узумаки, всплескивая руками. «Тогда, полигон для тренировок находится за домом, нечего громить комнату», — хладнокровно отшила девушку Каге Буншин, но потом добавила, заставив подопечную залиться краской: «За Хашикуном тоже так гонялась, и в итоге все заканчивалось в постели взаимным примирением», — после чего кивнула мне: «Здравствуй, Рюкун». «Привет, Митачан», — приветливо улыбнулся ей. «Не возражаешь, если украду Кушичан на некоторое время?» «Забирай», — отмахнулась старшая Узумаки. «Все лучше, чем, надувшись, будет сидеть дома». «Эй, я не согласилась», — возмущенно воскликнула молодая кунаичи и ткнула пальцем в сторону кухни. «К тому же, у меня там обед готовится». «Прослежу, а вы, наконец, разберитесь между собой», — хмыкнула старшая Узумаки и царственно удалилась из гостиной, оставив после себя неловкое молчание. Впрочем, я долго не раздумывал и, применив шуншин, оказался позади Кунайчи, сгробастал удивленно пискнувшую девушку в объятия и применил технику еще раз, мимоходом порадовавшись, что предусмотрительно оставил дверь для отступления открытой. Спустя мгновение, я появился в глубине одного из клановых парков Синджу, самом безлюдном, естественно, и присел на стоявшую рядом скамейку, боком усадив Кушину к себе на колени и рукой обняв за талию. За это я заработал ощутимый удар локтем под дых, но, к счастью, на этом все и ограничилось, вырываться она не спешила. «Что бы ты там себе ни думал, я на тебя сердито, да тебане!» Недовольно пробурчала красавица, складывая руки на груди и старательно отворачиваясь. «Да-да, я это прекрасно ощутил вот только что», вздохнул на ее заявление, готов отрабатывать прощение. Активировавшись синдзюцу одной рукой, я другой мягко повернул голову девушки ко мне и провел по гладкой коже над глазами, после чего создал тонкий слой воды перед лицом девушки. «Так лучше?» — улыбаясь, спросил у нее. Немного порозовев, Кушина внимательно осмотрела вновь выросшие, пусть совсем немного, брови и, проведя по ним пальчиком, кивнула, бросив на меня взгляд, но тут же опустив его вниз. «Спасибо, ни за что», — улыбнулся я, вновь возвращая руку на талию эловолосой красавицы. Жутко хотелось спросить, стоило ли столько времени страдать, когда весь вопрос решался 10 минутами работы хорошего Иренина, чтобы вернуть прежний вид, но я благоразумно промолчал, потому что женщины из-за сломанного ногтя могут устроить часовую истерику, и пусть особенности профессии с соответствующим воспитанием прививают способность мыслить прагматично, но кто из мужиков может с уверенностью поведать о творящемся в их головах? Повисшее неловкое молчание можно было нарезать кусками, а я в очередной раз вспомнил, почему предпочитаю, кроме собственных вкусов на сформировавшиеся фигуры, выбирать в партнерши уже повидавших жизнь кунайчи, точно знающих, чего они хотят в отношениях и даже готовых закрывать глаза на недостатки партнера, а не действуя только на эмоциях, как поступают девчонки вроде Кушины. Я уже и забыл, как поступал в таких случаях тот, проживший свою молодость в другом мире, а мне приобрести подобный опыт не довелось. Кушичан вздохнул, когда понял, что такое молчание может растянуться надолго. «Прошу прощения, с моей стороны было бестактно подобное поведение. В конце концов, от меня не убудет извиниться, чтобы сохранить с помидоркой хорошие отношения, не чужая, чай, сколько лет друг друга знаем и разрывать отношения из-за совершенно детских обид не хочется, хотя, сам я считаю, что пару раз, что дал красноволосой кунайчи себя поколотить, вопрос со справедливым возмездием полностью исчерпали. Как будто одного извинения будет достаточно», надув губки, пробурчала Кушина, «тебя еще не простила». «Готов искупить вину любым способом», улыбнулся юный кунайчи, коснувшись губами бархатного плечика и заставив пробежать мурашки по коже красавицы. «Знаю я твой любой способ, бабник», зарделась она, бросив на меня искосый взгляд и слегка ущипнув за руку, что машинально поглаживала талию. «Эй, я приличный молодой шиноби, всегда берущий на себя ответственность», состроил оскорбленное выражение лица. «Если сравнивать с приключениями посещавших Коноху Узумаки, то вообще отличаюсь изрядной скромностью и постоянностью». «Пфф, яблочко от яблони недалеко падает», явно намекая на похождение папаши, чтоб ему икалось. Кушина закатила глаза и поерзала, устраиваясь поудобнее, после чего заявила: «Вырастешь мне новую гриву волос до попы, чтобы была пышнее старой». «Не вопрос, все знакомые кунайчи будут завидовать», усмехнулся я и, притянув ее к себе поближе, спросил: «Больше не будешь драться?» «Не буду», уткнулась Узумаки головой мне в грудь, «но знаешь, каким обидным был твой смех». И сенси тоже усмехался, когда меня поздравлял с победой, а Бачан насмехалась, что это мне наказание за излишнюю гордость и самомнение, вместо того, чтобы поддержать, до тибани. В чем-то она даже права. Погладил я девушку по голове, принимай ты соперницу более серьезно, и такого финала можно было бы избежать. Сама Асани никогда не смогла бы выдать подобной силы ниндзюцу, фыркнула Кушина, это все твои свитки виноваты. Ну так у мечников тумана тоже есть уникальные мечи, что дают им большие преимущества, ты же не будешь жаловаться, что обладание ими нечестно. Вопросительно вскинул я бровь. Мы не самураи с их честью и используют в битве любую возможность победить. Да знаю я, Просто обидно очень получить такую победу, вскинулась красавица, еще и команда распалась, Сакума Сенси вернулся к выполнению миссии, а Митабачан перестала меня обучать, а потом вообще вернулась в Узушия, оставив клона, Микото-чан занята ребенком, а ты, и я оказалась одна. Погоди, Мита отказалась тебя обучать, выловил я в потоке жалоб. Ну, она сказала, что я уже взрослая девочка и должна приучаться к самостоятельности, шмыгнула носом Кушина. Осмыслив сказанное, я сперва замер, а потом глубоко вздохнул и потер рукой лоб. Что? Недоуменно посмотрела на меня она. Куши-чан, скажи, пожалуйста, кто такой Чунин? Спросил Кунайчи, посмотрев ей прямо в глаза. Лидер, неуверенно предположила девушка. Было бы удивительно, если бы она это не знала. В течение всего экзамена об этом твердили как экзаменаторы, так и Хокаге. Правильно, лидер, самостоятельная боевая единица, способная вести за собой других, кивнул ей, так почему ты хочешь, чтобы к тебе окружающие продолжали относиться как к Генину, водя за ручку, почему ты не хочешь включать голову и думать, легонько постучал я кончиками пальцев Кушине по нахмурившемуся лбу, дальнейшее развитие, только твоих рук дело, так что идешь в библиотеку, изучаешь свитки и книги, если что-то непонятно, то спрашиваешь у Митачан, как это делал я, самостоятельно ищешь партнеров для тренировок или занимаешься в одиночку, не стоит ждать, что кто-то будет указывать делать то или это, продолжая возиться с тобой как с ребенком, с момента становления Чунином, твоя жизнь в твоих руках и только ты решаешь, как ей распорядиться, после моей речи, Кушина сильно загрузилась, очевидно, примеряя к текущей ситуации мою точку зрения и результат ей явно не нравился, если судить по недовольному выражению лица. Эх, нужно было Мита отдать ее в руки клановых учителей и наставников Синджу, обучая самостоятельно только печатям, а не самой взяться воспитывать. Тогда бы не вылезали подобные косяки, когда приходится элементарные вещи разжевывать, что клановые бойцы знают уже с раннего детства. Ты тоже после становления Чунином так поступал, отмерла юная Узумаки, что-то для себя решив. Куши-чан, после получения звания, моя команда отправилась на войну, где спокойная учеба и тренировка, роскошь и приходилось знания схватывать на лету, покачал я головой, на мгновение вспомнив то опасное время и как повезло выжить всей команде, ведь 2/3 того выпуска Академии уже нет, те, кто не смог перестроиться, давно кормит червей, а до этого я таким образом жил с малых лет, или забыла, во сколько получил звание Ильинина низшей степени, да-да, гений Нара и все такое, пробурчала девушка, отводя взгляд, как я могла забыть, если хочешь, то я могу помочь тебе со спаррингами, предложил ей, так как со своим покровом, она уже почти на моем базовом уровне оказалась, если судить по финалу экзамена на Чунина, или можешь поговорить на этот счет с Сакума-саном, думаю он не откажет, а тебе пойдет на пользу сражение против сильных противников, что нельзя задавить с наскока. Пусть Асани уже сбила спесь с помидорки, но Джинчурики по-любому будет махаться с себе подобными или С-ранговыми врагами во время будущей войны, так что чем раньше Кушина оценит свои силы против кого-то подобного уровня, тем больше будет мотивация к учебе. «Ты правда готов мне помочь?» – посмотрела мне в глаза девушка. «Ну, после всего. О, в Куши-чан проснулась совесть». «Тебе достаточно просто попросить», – пожал я плечами и ухмыльнувшись, опустил руку стали чуть пониже на приятную округлость, вот только про награду забывать тоже не стоит. «Кто бы сомневался, что ты своего не упустишь, бабник», – хмыкнула Кунайчи, не сильно ткнув меня пальчиком в грудь, но и не подумав слезать с коленей, лишь провокационно поерзав и добившись естественной ответной реакции. «Похоже, кто-то тоже соскучился». Глава 23. Обещанные Орочимару комплексы печати я закончил делать только через 1.5 недели, несмотря на то, что изначально рассчитывал на меньший срок, пришлось повозиться с выбором способа нанесения, так как доступа в секретную лабораторию, чтобы выбрать подходящее место для начертания, мне Саннин не даст, несмотря на заключенный союз. Необходимо было сделать комплексы мобильными или около того, так что я предпочел использовать несколько гранитных плит, что можно сложить вместе и пролить чернилами по продолбленным канавкам, активировав печати. При необходимости плиты разъединяются и переносятся в другое место, где процедура повторяется вновь. Пусть такой способ несколько неудобен, по сравнению с использованием большого полотна бумаги, который можно просто свернуть, но зато намного более долговечен. Более-менее отработав процедуру, я сделал еще два комплекса, которые передал клану с расчетом на использование в будущем юными личинками ирининов, и их сразу же разместили в подготавливаемой клинике. У клана и кроме меня имеются иринины, пусть не так много, как хотелось бы, но для них это будет ощутимым подспорьем на тот случай, если я буду на миссии или войне, а квалифицированная медицинская помощь понадобится вот прямо сейчас. Впереди маячила необходимость создания защиты еще и на эту собственность клана, но только после того, как здание будет подготовлено и завершено оборудование. Также, у меня наконец дошли руки для создания неброского, но достойного обмундирования идеальным марионеткам, сразу всем трем, чтобы потом к этому не возвращаться. После чего, я послал все заботы подальше и позволил себе выходной, установив небольшую жаровню в саду, где Линли приготовила просто обалденные шашлыки, предварительно вымоченные в маринаде. Пригласили семью дяди и женщины, наготовили на стол кучу всего, начиная с холодных закусок и заканчивая традиционными горячими блюдами. Я достал пару заныканных бутылочек ягодной наливки, Сицура притащила небольшой бочонок отличного вина, и пока Кацуми с Нирлой уплетали свои порции с прицелом на десерт в виде мороженого, мы дополняли вкус жареного мяса капелькой спиртного. Раньше надо было устроить такие посиделки, довольно вздохнул развалившийся в плетеном кресле Шинису, потягивая вино из бокала маленькими глоточками и, видимо, наслаждаясь вкусом. То последнее время только сплошное напряжение и нервотрепка с этой коалицией кланов. Я его отлично понимал, несмотря на общую цель свержения Сарутоби, каждый клан желал добиться чего-то еще, тянув одеяло в свою сторону, и часто интересы пересекались, служа причинами разногласий, а глава Нара был вынужден все это разруливать и находить решение, устроившее бы всех, но не забывая и свой клан. Полный геморрой, это еще мягко сказано. Не говори, согласился я с дядей, держа стопочку домашней наливки и пропуская мимо ушей щебет собравшихся женщин, нашедших свои темы для обсуждения. Надо будет так почаще собираться и отдыхать. Поддерживаю, поднял свой бокал Шикаку и произнес короткий тост, за то, чтобы у нас всегда было время на отдых. Вам бы только отдыхать, закатила глаза тетя, но присоединилась к тосту вместе с остальными. Осушив стопочку и ощутив, как огненный комок прокатился по пищеводу и ухнул вниз, я выдохнул, быстренько заживав салатик и жареный с ягодами рис. Еще, вопросительно посмотрел на мужиков. Гулять так гулять, махнул рукой дядя, вызвав у меня улыбку, чтобы по-настоящему набраться. Одному Джонину не хватит и всех тар, имевшихся на столе, не говоря уж про 6 человек, не считая одного, поскольку наложница Шикаку пила сок из-за своего положения. Наполнив бокалы родни, и о себя не забыв, я поднял чарку с желанием высказать тост, когда вдалеке раздался громкий звук, заставивший меня прерваться. «Дон, что это?» Первой вскинулась Сицура, когда все замолчали. Раздавшийся следом звук взрыва, пусть и приглушенный расстоянием, но явно произошедший где-то в клановой части Конохи, заставил всех подскочить на ноги, забыв о расслаблении. «Нападение», — озвучил общую мысль Шикаку, после чего сорвался с места в сторону выхода с участка. «Женщины охраняют детей», — рявкнул глава Нара, дернувшихся было кунайчи, и сорвался следом. Я не отставал от них, выскочив на дорогу и одним шуншином оказавшись около ворот кланового квартала. Махнув стоявшим на посту встревоженным охранникам, одним прыжком миновал их и, оказавшись за пределами активировавшегося защитного барьера, весьма мешавшего восприятию сенсора, сориентировался, где начался бой, после чего, не обращая внимания на испуганные возгласы прохожих, рванул на полной скорости в ту сторону. Шуншин использовать побоялся, так и в применяемую технику влететь можно. Прыгая по крышам, я краем глаза отметил, что и другие шиноби очень быстро отреагировали на звуки сражения, на полной скорости мчась туда же, пусть и ощутимо отставая от меня. Как я начал понимать, по начавшемуся подниматься в небо дыму и огню, это происходило совсем недалеко от территории клана Хатаки. Со времени первого взрыва прошло всего около 20 секунд, но количество примененных техник, ощущаемых мной вспышками, перевалило за десяток, а количество сражавшихся определить сходу не удалось, слишком много было рассеяно в пространстве чакры, а запущенная на полную мощность клановая защита только все ухудшала, забивая остальные источники рядом. Ускоряясь чакрой, я перелетал несколько домов рядом, не беспокоясь о сохранности крыши, уже видел мелькавшие вдали фигурки, сталкивавшиеся и посылавшие друг в друга потоки огня и воды, стремительно приближавшиеся, но внезапно, откуда-то снизу повалили волнами клубы густого тумана, скрывая дерущихся и поврежденные дома вокруг. Когда я приблизился на расстояние, достаточное для атаки неизвестных шиноби, сражавшихся с Анбу и просто оказавшимися рядом джонинами, все вокруг уже заволок туман, и мне пришлось затормозить и быстро складывать несколько печатей. Футон, дайтаппа, высвобождение воздуха, великий прорыв, огромное количество чакры, вложенное в ниндзюцу, позволило очистить местность вокруг, но в следующее мгновение мне пришлось рвануть в сторону, шиноби в темной одежде, с голыми до предплечья руками и закрытым маской лицом, очень быстро оказался рядом и полоснул сверху вниз когтистой рукой, умудрившись зацепить меня и прочертить 4 кровавых полосы наискосок по груди, разрывая майку. Среагируй я чуть медленней, и он бы меня выпотрошил как кок рыбу. Одного только взгляда на костяные лезвия, торчавшие из пальцев нападавшего, было достаточно, чтобы опознать вражеского шиноби, Кагуя. Как эти ублюдки смогли пробраться мимо окружающего деревню барьера? И зачем? Но времени на удивление и вопросы у меня не было, не достигнув своей цели, Кагуя направил на меня свои пальцы и выстрелил костяными лезвиями. К несчастью для него, сообразив, с кем пришлось столкнуться, я не зевал и одним усилием воли сформировал на левой руке щит из золотистой чакры, которым успешно отбил почти все снаряды, царапина на правой ноге не в счет. «Стой смирно!» — взревел он, прыгая ко мне, а на кончиках пальцев начали вырастать новые кости. Он был очень быстр, сумев с легкостью держаться на равных со мной и не позволяя разорвать дистанцию, а отличная тайбзюцу и вылезавшие в самых неожиданных местах кости — заставили меня попотеть, чтобы отделываться только незначительными повреждениями, остро жалея об отсутствии экипировки, смягчавшей бы удары. И как будто этого было мало, откуда-то сбоку прилетел раскаленный сгусток лавы с треть моего размера, под который я еле успел подставить щит, одновременно выплюнув извлеченную из печати воду прямо в грудь Кагуе. Вражеский джонин отлетел назад на пару шагов, но остался относительно цел. Порвавшаяся одежда с жилетом открыли вид на костяной панцирь под ошметками окровавленной кожи в месте удара, а в следующее мгновение меня просто снесло с места, скидывая с крыши дома в воздух, и суставы в левой руке болезненно хрустнули, но благодаря укреплению чакры, этим все и обошлось. Бросив быстрый взгляд в сторону атаки, я заметил еще одну фигуру в темной одежде и маске, спешившую на помощь шиноби. Вот только, это же подарило мне драгоценные мгновения передышки, когда я, с трудом отклонив атаку в бок, приземлился на стену дома и в этот же момент достал из печати на запястье меч. Чидориэйса, ударивший с оружия широкий луч молний, нанизал прыгнувшего следом за мной Кагуя как бабочку на булавку и благодаря инерции тела, рассек от середины груди до левого плеча, перерубая легкие и позвоночник, но даже так, смертельно раненый шиноби успел выстрелить в мою сторону несколько костяных лезвий, два из которых вонзились в бок и левую ногу, пройдя мимо самого края подставленного щита.